Глава 20. Вазочка с ракушкой. Плохо помню ту неделю. Вспоминаю, и в голове сумбур, какие-то обрывки. Помню огорченное лицо Кевина. У него оказалась очень плохая память. Вроде пустяк, но Исабель требовала, чтобы во время сценки, неважно монолога или диалога, никто не подглядывал в записи. «Нужно сжиться со словами», — объяснила она. «Сделать так, чтобы они стали вашими родными». В общем, она тратила много времени на Кевина и на Алекса с Кико, а обо мне как будто забыла. Я не знала, радоваться этому или огорчаться. Я подготовила монолог, записала по памяти все, что Бенисио рассказывал о Гауди. Но мне не нравился этот текст. В нем не было, даже не знаю, какого-то чувства, какого-то открытия, которым хотелось бы поделиться. Изюминки, что ли? Хотя я ненавижу это сладко-приторное слово, но точнее не скажешь. Впрочем, два дня на той неделе все-таки мне запомнились. Однажды на занятие, ко всеобщему восторгу, явилась Марина. Она пришла раньше меня и села, позевывая, возле Кико, а тот не сводил с нее глаз. Исабель была единственной, кто не проявил восторга по поводу Марининого возвращения. Она только строго спросила, готов ли наш диалог, на что Марина важно сообщила, что помолвлена с испанцем и выходит за него замуж. Сейчас, мол, ведутся приготовления к свадьбе, и на днях Марина принесет такое количество диалогов, что их хватит на всю школу. Ошарашенная Исабель только кивнула в ответ. «Вот на такие жертвы пришлось идти ради вашего урока», торжественно объявила по-испански Марина, и все захохотали. Кроме Кико, конечно. Он мрачно уткнулся в свои записи, повторяя сценку в баре. А я даже немного позавидовала Марине. Умеет она всех рассмешить. Мне такое никогда не удается. После урока Марина подошла к Исабель и попросила сделать с ней селфи. Со мной случился новый приступ зависти. Я бы никогда на такое не осмелилась. После обеда, состоящего из гаспачо и хлеба, я устроилась на кухне с книгой про волшебную школу. Несмотря на кажущуюся простоту языка, читать было трудно. Попадалось очень много незнакомых слов. Некоторые я проверяла по электронному словарю, некоторые пропускала, лишь бы понимать, о чем читаю. Я все время отвлекалась, особенно на бурчание в животе. Стаканчика холодного супа моему организму явно было недостаточно. Страшно хотелось бросить книгу, но, во-первых, это был один из тех самых философских камней, которые помогают учить язык. А во-вторых, хватит с меня неразумной траты на книжку про улитку. Заплатила за эту, буду читать. Хлопнула входная дверь. Я с облегчением закрыла книгу, прижала к груди и поднялась. Не будешь же при хозяйке читать на кухне. Синьора Рибаль была не одна, за ее плечом маячил Хорхе. В руках у синьоры был бумажный пакет с масляными пятнами. «Поешь с нами, Мария», — пригласила она. «Я принесла жареную курицу». Я хотела отказаться, но запах был такой соблазнительный, что я не сдержалась. Устроилась на краешке стола, спрятав на коленях книгу. Не хватало еще дать Хорхе повод насмехаться надо мной, что я читаю детскую литературу. Он и не обращал на меня внимания. Сел напротив и, не глядя по сторонам, занялся куском курицы, который положила ему на тарелку мать. У него был такой вид, словно не в его комнате все исписано моим именем. Я тоже занялась едой. Мне досталась куриная ножка и немного запеченных овощей. «Ешьте, ешьте», — приговаривала синьора, вытирая лоб салфеткой. «Тут еще для Марины порция». Я кивнула с набитым ртом, мол, спасибо, и поправила волосы тыльной стороной руки. Синьора заметила этот жест и поспешила к подоконнику, где стоял рулон бумажных полотенец, накрытый прихваткой. «Мария, вытри руки, так будет удобнее». «Ай-яй!» Синьора взвизгнула, отскочила и выронила на пол рулон полотенец. Из него, как в фильме ужасов, медленно выползли три паука. «Это все она, Мария!» По-прежнему, не глядя на меня, сообщил Хорхе и сплюнул на тарелку куриную кость. «Она любит пауков и собирает их специально». «Что?» — разъярилась синьора. Я вытаращила глаза на Хорхе. Как он может так нагло врать? За что он мне мстит?» «Мария! Мария!» Синьора пыталась сдержаться. «Это недопустимо! Нельзя! нельзя собирать пауков. Я не знаю, что принято у вас там в России, но тут нельзя. Господи, а я еще говорю всем о терпимости к туристам. И еще в прошлое воскресенье ты очень поздно вернулась домой. Очень поздно, так нельзя. Вдруг с тобой что-то случится? Что я скажу твоим родителям? Где ты пропадаешь? В барах? На дискотеках? Ты знаешь, сколько там опасных людей? Когда я была в твоем возрасте, я сидела дома, но пауков не собирала. Сеньора еще долго отчитывала меня. Я сидела над тарелкой, размазывала вилкой помидор и не могла заставить себя возразить ни слова. Почему меня обвиняют в том, чего я не делала? Я не собирала этих пауков. А ночное возвращение? Марина вообще иногда приходит под утро, но это никто не замечает. Остаток дня я проревела в своей комнате. Плакала тихо, чтобы не слышал Хорхе. Такого удовольствия я подлецу не доставлю. Весь вечер я провела во ВКонтакте, читая новости тех, кто остался в Москве. Кто-то катался на роликах в парке Горького, кто-то ходил на фотовыставки на бульварах, кто-то работал помощником вожатого в городском лагере. Никогда так сильно мне не хотелось домой. И еще ужасно хотелось позвонить маме, но я боялась ее расстроить. Поэтому перечитала нашу вчерашнюю переписку, где она рассказывает, что они с папой решили в мое отсутствие переклеить обои в моей комнате и советуются по поводу цвета и рисунка. Хоть кому-то я нужна. Хоть кто-то меня любит. Крики сеньоры звенели у меня в ушах даже с утра. Я жалела, что не веду дневник. Если бы записать весь этот ужас, стало бы легче. С этой мыслью я дожила до переменки между грамматикой и общением. Все, как обычно, высыпали в холл, чтобы поболтать и позавтракать. У меня был с собой бутерброд с ветчиной, но есть еду, которую приготовила нам сеньора, не хотелось. Я все-таки записала ее слова на клочке бумаги. Доберусь до пляжа, утоплю в море. «Мария!» — позвала Исабель, и я очнулась от грустных размышлений. «Estás lista?» «Ты готова?» Я огляделась. Марины не было. Она все затеяла ради селфи. Вдруг дошло до меня. Ей нужно было кому-то послать фото с педагогом, как доказательство того, что она ходит в школу. Я так разозлилась на Марину в эту секунду, что, наверное, треснула бы ее тетрадкой по голове. «Замуж выхожу, диалог принесу, врушка несчастная, да еще и меня подводит!» Исабель повторила свой вопрос. Я медленно поднялась с места. Терять мне было нечего. Дрожащими руками я вытащила из кармана сложенный в четверо листок и прочла монолог. Не Бенисио, который рассказывал о Гауди, а те слова, что прокричала вечером сеньора Рибаль. Как все смеялись, не передать. Я не обрадовалась, понимая, что смеются они надо мной, а не над тем, как я ловко пошутила. Но мне отчего-то стало легче. Может, от того, что взгляд Исабель потеплел. Она с одобрением кивнула несколько раз, как бы возвращая мне утраченное доверие. Потом подумала и посоветовала поискать где-то диалог, чтобы на следующем уроке выступить в паре с Мариной. «Си, Марина, но се каса!» «Если Марина не выйдет замуж», — с лукавой улыбкой добавила Исабель. На прощание она напомнила нам об экскурсии в парк Гуэль. Вечером я написала сообщение Бенисио, и он пообещал подъехать к парку. Я не знала, радоваться этому или нет. Мне очень нравилось болтать с ним по телефону. Мы много смеялись. Я поддразнивала его за то, что он все время поправляет меня, называла профессором Бенетоном, а он фыркал вместе со мной, но потом все-таки принимался меня поучать. Я вслушивалась в его карамельный голос, в слова, крепкие, как морские камушки, в музыку его фраз. Но ждала ли я его приезда? Не знаю. Наверное, все-таки ждала. Марина со мной почти не разговаривала. Хорхе ненавидел, сеньора ругала. Учителям, даже славной Росите, я все время должна была доказывать, что чего-то стою. В чужой стране мне не хватало друга, которому я нравилась бы, просто так. В парк Гуэль Марина ехать отказалась. «Чего я там не видела? Ну, ящерица это, ну, пещерки, ну, домики кукольные. Нет уж, я лучше вечером в клуб пойду, ведь сегодня приезжают наши принцы, трам-пам-пам. Выберу самое классное платье из тех, что мы купили на Рамбле». А мне парк очень понравился. Оказалось, что это не парк под названием Гуэль, а парк Гуэля, друга Гауди, который пригласил его построить квартал, похожий на сад, и оплатил все расходы. Только почему-то барселонцы не захотели покупать квартиры в таком саду, а Гауди жил в нем сам. Зря, между прочим, они отказались. Тут было так красиво, так спокойно. Даже туристы не мешали. Фигурные крыши домов с затейливыми крестами и другими украшениями, похожие на пряники, притягивали взгляд. Глядя на них, я переставала слышать голоса и смех туристов, зазывные окрики продавцов пищалок, шипелок и некрасивых марионеток. Я слышала только голос Исабель, которая рассказывала нам о том, с какой радостью и страстью архитектор создавал прогулочные аллеи, называемые птичьи гнезда. Под этими гнездами необычное эхо, которое делает их идеальным местом для обмена секретами. Алекс толкнул меня локтем в бок, мол, не хочешь поделиться со мной своим секретом? А зануда Кевин так и записал по-английски в блокнот: «Идеальное место для обмена секретами». Кому он будет показывать эти записи? Я, как всегда, понимала речь Исабель лишь отчасти. Переводчика Кико с нами не было. Как и Марина, он отсыпался перед вечерним загулом. Алекс прошептал мне, что вчера Кико выпил несколько рюмок текилы подряд, а сегодня хочет побить свой рекорд. «Жаль, я не успеваю посмотреть на это», — вздохнул Алекс. «Уезжаю домой». «Передай Кико, что я желаю ему удачи», — прошептала я. Кевин покосился на нас с неодобрением. Похоже, план великого архитектора не удался, и аллея «Птичьи гнезда» — не самое идеальное место для обмена секретами. К ящерке, которая оказалась вовсе не ящеркой, а гигантской саламандрой, было не подойти, ее все облепили дети. Но я уже нашла то, что мне больше всего понравилось — скамейку Жужоля, ученика Гауди. Она была извилистая, как лесная тропинка, и пестрая, от самой разнообразной мозаики, которую только можно себе вообразить. Тут нашлись и змейки, и цветы, и листья, и квадратики, и кубики, и всевозможные лабиринты из линий и образов. Еще в квартире сеньоры Рибаль, зачарованная мозаикой, тут я совсем забылась. Я вела по изображениям рукой, и мне казалось, что я перехожу из одной сказки в другую. И герои каждой сказки приветствуют меня, собираясь передать послание от великих архитекторов и художников прошлого. Вдруг в сумке зазвонил телефон. Как это может быть? Все родственники в курсе, что я за границей. «Бенисио». Я сбросила звонок. Тогда он написал: «Выйди из парка». Я глянула на часы. Исабель разрешила нам прогуляться часок самим, прежде чем вернуться в автобус. У меня еще оставалось около 40 минут. Я решила подождать конца экскурсии, болтая с Бенисио о том о сём. Потом предупредим Исабель и пойдем гулять. Я расскажу ему о мозаике, а он наверняка засыплет меня фактами из жизни ученика Гауди со смешной фамилией Жужоль. «Жених приехал», — усмехнулся Алекс. «Друг». «Врёшь». «Конечно», — со смехом сказала я. А Кевин изобразил полное недоумение. Бенисио ждал меня у кованых ворот. Он приехал в полицейской форме. Форма шла ему, добавляя серьезности и привлекательности. «Привет!» — радостно выпалила я, а он вместо ответа протянул мне дракончика из бумаги. Каким красивым, хоть и жутковатым, был этот дракон с распахнутой пастью и изогнутым хвостом. После дома костей я уже поняла, любят они тут в Испании красивое и жутковатое. Бенисио молча указал на ворота за моей спиной. Я обернулась и увидела точно такого же дракона с пастью и хвостом, только выкованного из железа. Я перевела взгляд на его бумажного брата. «Надо же! Просто копия!» «Бенисио! Какой ты...» С чувством начала я и осеклась. Хотела сказать «талантливый», но забыла слово. Вот балда! Повисла неловкая пауза. Бенисио переминался с ноги на ногу. Что это с ним? Не поучает, не мудрствует, не хвалит и не ругает. Смотрит на меня так, будто я этот кованый дракон, а он непрошенный гость. «Ты приехал один?» — решилась спросить я. «Да», — выдавил он. «Рикардо помирился со своей невестой». невестой? Да, они поссорились перед нашей поездкой. Ты говорил, ему понравилась я. Я думала, это значит, он... как это? Свободен. Ты ему понравилась, с нажимом сказал Бенисио. Но больше всего ему нравилось есть. Я заметила. Вовремя они помирились, пока он не отъелся до вот таких размеров. Бенисио широко развел руки в стороны. Мы оба улыбнулись, хотя мне стало грустно. Жалко Марину. «Хорошо, что он не ел чурос, иначе уже не влез бы в свою красивую машину», — продолжил Бенисио, и его обычно уверенный голос дрогнул. «Почему он так нервничает?» — удивилась я. «Ему тоже Марину жалко?» «Кстати, а чурос?» — вспомнила я. «Нигде не могу их найти. Тут тоже спрашивала, в кафе внутри нету?» «Конечно, нету», — с жаром воскликнул Бенисио. «Это ведь зимняя еда. Летом ее никто не делает. Только дома, если захочется. Я готовлю очень вкусный чурос. Даже деду нравится. И всем моим друзьям, и родителям. Я очень хорошо готовлю. Тебе точно не придется готовить, если ты поедешь со мной в Мадрид». И не успела я осознать его последнюю фразу, как он вдруг встал передо мной на одно колено, взял мои руки в свои и произнес: «Поедем». Прохожие оглядывались. Кто-то даже наставил на нас камеру телефона. Еще бы полицейский стоит на колени перед какой-то девчонкой. Может, это розыгрыш? Вот и я так подумала. А потом посмотрела в серьезные глаза Бенисио и поняла, он не шутит. Ужас прокатился по мне волной, как тогда в ночном море. Только тогда я была рада, что Бенисио был рядом со мной, а сейчас лучше бы ему оказаться подальше отсюда, в своем Мадриде. Мне это снится. Мне это снится. Нет, не снится. Кошмар. «Бенисио», — хрипло начинаю я, — он протягивает мне ладонь. На ней кольцо. Красивое, невероятно. На нем крошечная саламандра Гауди. Я не осмеливаюсь даже прикоснуться к кольцу. Смотрю на ладонь Бенисио и думаю. Он рукастый. Раз-раз — и сделает птичку. Если надо, дракона. А теперь, может, хочет сделать из меня жену? Жену в стиле оригами. Все будут смотреть на меня с завистью. А что скажет Катя? Мужчина мечты. Да еще и испанец. Эй, племяшка, а нельзя ли там еще такого сыскать для твоей феи крестной? Ладно, буду приезжать к тебе загорать. Я надеюсь, у твоего принца есть небольшой замок на море. Интересно, а мне вообще-то уже можно замуж по закону в Испании? Бенисио. Осторожно, мизинцем я двигаю кольцо к краю ладони. Саламандра смотрит на меня. Кажется, в мифах они уничтожали взглядом. Я кладу рядом с кольцом бумажного дракона. Теперь саламандре меня не видно. «Прости, ты мне как друг, как брат, но не как жених. Я даже Алексу сказала, что ты мне друг». Зачем-то добавляю я и спешу повторить. «Прости». Я закрыла лицо руками. Было слышно, как Бенисио со вздохом поднялся с колен. Я боялась посмотреть на него. Он, наверное, меня сейчас ненавидит. «И ты прости», — тихо сказал Бенисио. Но я так и не убрала рук от лица. А когда, наконец, решилась это сделать, рядом никого не было. Бенисио и Саламандра исчезли. Только летал по тротуару, подгоняемый ветром, бумажный дракон. Домой я вернулась зареванная. Долго искала в кармане ключи, да так и не нашла, пришлось звонить. Открыла Марина. «Что случилось?» Я опустилась на стул возле вазочек. «Что случилось?» Бенисио предложил мне поехать с ним в Мадрид. Кольцо подарил. «То есть?» — прошептала Марина. «Замуж, что ли?» «Ну, не знаю». «Постой. А ты?» «Отказалась». Я не ждала от нее сочувствия, но я надеялась, что она отпустит одну из своих едких штучек, и мне станет легче». Вместо этого Марина закричала так, что несчастные вазочки зазвенели. «Ты с ума сошла? Ты что натворила? Из-за тебя Рикардо больше не приедет сюда. Он ведь ни разу сам не приезжал, все с твоим Бенисио. А раз мы больше не встретимся, то и не поженимся. Из-за тебя!» Я молча смотрела на нее. У меня не было сил ее разубеждать, что Рикардо не женится на ней вовсе не из-за меня. Я поднялась и пошла на кухню. Села у стола и обхватила руками голову. Почему мне так больно? Ведь это не мне отказали в замужестве. Выходит, причинять боль тоже больно. Обжигающе и невыносимо. Стемнело. Вскоре хлопнула входная дверь. Марина ушла. Пожалуй, и я могу отправиться в свою комнату, в свою келью. Просижу там до рассвета. Вряд ли я смогу заснуть. Одновременно со мной из-за холодильника кто-то тоже поднялся. Я вздрогнула от неожиданности. Хорхе. Это его силуэт темнел на фоне догорающего в окне вечера. Он сидел там? Караулил? Я попятилась к двери, а он быстро шагнул ко мне и молча схватил за руку. Я попыталась вырваться. Не вышло. Хорхе держал крепко. Крик застрял у меня в горле. Я замахала свободной рукой, как крылом. Свет, свет, дотянуться бы до света. Но краем ладони удалось зацепить что-то холодное, острое. Оно покачнулось. Вазочка. Я схватила ее, замахнулась. Захотелось, как в кино, треснуть его по башке так, чтоб рухнул, как подкошенный. Но как страшно было в жизни ударить чем-то тяжелым человека. Так что я изо всех сил ткнула его, как барана, этой вазочкой в лоб. Он дрогнул, попятился. Я опустила руку, в которой сжимала вазочку. Послышался звон. Я прислонилась к стене и нащупала выключатель. Кухню залил свет. Хорхе сидел на полу у окна, держался за лоб. В руке у меня была вазочка с ракушкой. То есть уже без ракушки. Оказалось, что она выскочила, покатилась по полу, да еще и раскололась на две половинки. «Что-то скажет сеньора Рибаль».